«Вот как могут быть связаны друг с другом эти два дела», — предположил кардинал. «Убийца стреляет в Шекли, но и в него самого попадает пуля. Он не может обратиться в больницу, потому что врачи обязаны сообщать в полицию обо всех пациентах с огнестрельными ранениями. Поэтому он хватает доктора Кейтс и заставляет ее заняться раной, а потом убивает и ее, чтобы она его не выдала. Выглядит убедительно. Да, у меня для тебя еще одна новость. Какая? Тут к нам заехал Масгрейв. Знаешь, кому звонил Шекли? Ты не поверишь».